Собственно, нельзя было сочинить внешнего разумного оправдания, почему именно в марте 1953 года, в потрясенной от скорби стране, потрясенной от скорби правители, должны были выпустить на свободу преступников. Разве только проникнувшись чувством бренности бытия, похоронив Сталина, искали себе популярности, объяснили же в связи с искоренением преступности в нашей стране. Но кто ж тогда сидит? Тогда и выпускать бы некого. Однако, находясь по-прежнему в сталинских шорах и рабски думая все в том же направлении, амнистию дали шпане и бандитам, а 58-й лишь до 5 лет включительно. Посторонний, по нравам порядочного государства, мог бы подумать, что до 5 лет — это 3/4 политических пойдет домой. На самом деле лишь 1-2% из нашего брата имели такой детский срок. Зато саранчой напустили воров на местных жителей, и лишь нескоро и с натугой пересажала милиция амнистированных бандитов опять в тот же загон. Интересно отозвалась амнистия в нашей ссылке. Как раз тут и находились давно те, кто успел в свое время отбыть детский 5-летний срок, но не был отпущен домой, а бессудно отправлен в ссылку. В Коктерике были такие одинокие бабки и старики с Украины и из Новгородья, самый мирный и несчастный народ. Они очень оживились после амнистии, ждали отправки домой. Но месяца через 2 пришло привычно жесткое разъяснение, поскольку ссылка их, дополнительная, бессудная, дана им не 5-летняя, а вечная, то вызвавший эту ссылку их прежний 5-летний судебный срок тут ни при чем, и под амнистию они не подпадают. А Тоня Казачук была вовсе вольная. Приехала с Украины к ссыльному мужу, здесь же для единообразия записана ссыльно-поселенкой. По амнистии она кинулась в комендатуру, но ей разумно возразили. «Ведь у вас же не было 5 лет, как у мужа. У вас вообще срок неопределенный. Амнистия к вам не прикасается». Лопнули бы Дракон, Солон и Юстиниан со своими законодательствами. Так никто ничего от амнистии не получил. Но с ходом месяцев, особенно после падения Берии, незаметно, не широкогласно, вкрадывались в ссыльную страну истинные смягчения и отпустили домой тех 5-летников и стали в близкие институты отпускать ссыльных детей. И на работе перестали тыкать «ты, ссыльный». Все как-то мягче. Ссыльные стали выдвигаться по служебным должностям. Стали что-то пустеть столы в комендатуре. А вот этот комендант где? А он теперь уже не работает. Сильно редели и сокращались штаты, мягчело обращение. Святая отметка переставала быть столь святой. Кто до обеда не пришел, ладно, в следующий раз. То одной, то другой нации возвращали какие-то права. Свободен стал проезд по району, свободнее поездка в другую область. Все гуще шли слухи «домой отпустят, домой». И верно, вот отпустили туркменов, ссылка за плен, вот курдов. Стали продаваться дома, дрогнула цена на них. Отпустили и нескольких стариков, административно ссыльных. Где-то там в Москве хлопотали за них, и вот реабилитированы. Волнение простегивало. Жарко мутило ссыльных. Неужели и мы стронемся? Неужели и мы? Смешно. Как будто способен подобреть этот режим. Уж не верить, так не верить научил меня лагерь. Да мне и верить-то не было особой нужды. Там, в большой метрополии, у меня не было ни родных, ни близких, а здесь, в ссылке, я испытывал почти счастье. Но просто никогда я, кажется, так хорошо не жил. Правда, первый ссыльный год душила меня смертельная болезнь, как бы союзница тюремщиков. И целый год никто в Коктерике не мог даже определить, что за болезнь. Еле держась, я вел уроки. Уже мало спал и плохо ел. Все написанное прежде в лагере и держимое в памяти, и еще ссыльное новое, пришлось мне записать наскоро и зарыть в землю. Эту ночь перед отъездом в Ташкент, последнюю ночь 1953 года, хорошо помню. На том и казалась оконченной вся жизнь моя и вся моя литература. Маловато было. Однако отвалилась болезнь. И начались 2 года моей действительно прекрасной ссылки. Только тем томительной, той жертвой омраченной, что я не смел жениться. Не было такой женщины, кому я мог бы доверить свое одиночество, свое писание, свои тайники. Но все дни жил я в постоянно блаженном, приподнятом состоянии, никакой ни свободы не замечая. В школе я имел столько уроков, сколько хотел, в обе смены, и постоянное счастье пробирало меня от этих уроков. И ни один не утомлял, не был нуден. И каждый день оставался часик для писания, и часик этот не требовал никакой душевной настройки, едва сел, и строчки рвутся из-под пера. А воскресенье, когда они гнали на колхозную свеклу, я писал насквозь, целые воскресенья. Начал я там и роман, через 10 лет арестованный. И еще надолго вперед хватало мне писать. А печатать меня все равно будут только после смерти. Появились деньги, и вот я купил себе отдельный глинобитный домик, заказал крепкий стол для писания, а спал все так же на ящиках холостых. Еще я купил приемник с короткими волнами, вечерами занавешивал окна, льнул ухом к самому шелку и сквозь водопады глушения вылавливал запретную нам желанную информацию и по связи мысли восстанавливал недослышанное. Очень уж измучила нас брехня за десятилетия, и стосковались мы по каждому клочку даже разорванной истины. А так-то не стоила эта работа потерянного времени. Нас, возвращенцев архипелага, инфантильный Запад уже не мог обогатить ни мудростью, ни стойкостью. Домик мой стоял на самом восточном краю поселка. За калиткою был арык и степь, и каждое утро восход. Стоило венуть ветерку из степи, и легкие не могли им надышаться. В сумерки и по ночам, черным и лунным, я одиноко расхаживал там и обалдело дышал. Ближе 100 метров не было ко мне жилья ни слева, ни справа, ни сзади. Я вполне смирился, что буду жить здесь, ну, если и не вечно, то, по крайней мере, 20 лет. Я не верил в наступление общей свободы раньше и ошибся немного. Я уже никуда как будто и не хотел, хоть и замирало сердце над картой Средней России. Весь мир я ощущал не как внешний, не как манящий, а как прожитый, весь внутри меня. И вся задача оставалась — описывать его. Я был полон. Друг Радищева Кутузов писал ему в ссылку. «Горько мне, друг мой, сказать тебе, но твое положение имеет свои выгоды. Отделен от всех человеков, отчужден от всех ослепляющих нас предметов, тем удачнее имеешь ты странствовать в самом себе». С хладнокровием можешь ты взирать на самого себя, и, следовательно, с меньшим пристрастием будешь судить о вещах, на которые ты прежде глядел сквозь покрывало честолюбия и мирских сует. Может быть, многое представится тебе в совершенно новом виде. Именно так. И, дорожа этой очищенной точкой зрения, я вполне осознанно дорожил своею ссылкой. А она все больше шевелилась и волновалась. Комендатура стала просто ласковая и еще сокращалась. За побег полагалось уже только 5 лет лагерей. да и того не давали. Одна, другая, третья нация переставала отмечаться, потом получала права уезжать. Тревога радости и надежды подергивала наш ссыльный покой. Вдруг совсем негаданно-нежданно подползла еще одна амнистия, аденауэровская, сентября 1955 года. Перед тем Аденауэр приезжал в Москву и выговорил у Хрущева освобождение всех немцев. Никита велел их отпустить, но тут хватились, что несуразица получается. Немцев-то отпустили, а их русских подручных держат с 25-летними сроками. Но так как это были все полицаи, да старосты, да власовцы, то публично носиться с этой амнистией тоже не хотелось. Да просто по общему закону нашей информации о ничтожном трезвонить, о важном вкратчиво. И вот крупнейшая изо всех политических амнистий после октября была дарована в никакой день, 9 сентября, без праздника, напечатана в единственной газете «Известия», и то на внутренней странице, и не сопровождалась ни единым комментарием, ни единой статьей. Ну, как не заволноваться? Прочел я об амнистии лиц, сотрудничавших с немцами. Как же так, а мне? Выходит, ко мне не относятся? Ведь я безвылазно служил в Красной армии. Ну и шут с вами, еще спокойней. Тут и друг мой Копелев написал из Москвы. Тряся этой амнистией, он в московской милиции выговорил себе временную прописку. Но вскоре его вызвали. Вы что же нам шарики вкручиваете? Ведь вы с немцами не сотрудничали? Нет. Значит, в советской армии служили? Да. Так в 24 часа, чтоб ноги вашей в Москве не было. Он, конечно, остался, и, ох, жутковато после 10 вечера, каждый звонок в квартиру, ну, за мной. И я радовался, а мне-то как хорошо. Спрятал рукописи, каждый вечер я их прятал, и сплю, как ангел. Из своей чистой пустыни я воображал кишащую, суетную, тщеславную столицу. И совсем меня туда не тянуло. А московские друзья настаивали: «Что ты придумал там сидеть? Требуй пересмотра дела». Теперь пересматривают. Зачем? Здесь я мог битый час рассматривать, как муравьи, просверлив дырочку в саманном основании моего дома, без бригадиров, без надзирателей и начальников лагпунктов, вереницу носят свои грузы, шелуху от семечек уносят на зимний запас. Вдруг в какое-то утро они не появляются, хотя насыпана перед домом шелуха. Оказывается, это они задолго предугадали, это они знают, что сегодня будет дождь, хотя веселое солнечное небо не говорит об этом. А после дождя еще тучи черны и густы, а они уже вылезли и работают. Они верно знают, что дождя не будет. Здесь, в моей ссыльной тишине, мне так неоспоримо виделся истинный ход пушкинской жизни. Первое счастье — ссылка на юг. Второе и высшее — ссылка в Михайловское. И там-то надо было ему жить и жить, никуда не рваться. Какой рок тянул его в Петербург? Какой рок толкал его жениться? Однако трудно человеческому сердцу оставаться на пути разума. Трудно щепочке не плыть туда, куда льет вся вода. Начался 20-й съезд. О речи Хрущева мы долго ничего не знали. Когда и начали читать ее в Коктерике, то от ссыльных тайно, а мы узнавали от BBC. Но и в открытой, простой газете довольно было мне слов Микояна. Это первый ленинский съезд. За сколько-то там лет. Я понял, что враг мой Сталин пал, а я, значит, подымаюсь. И я написал заявление о пересмотре. А тут весною стали ссылку снимать со всей 58-й. И слабый Покинул я свою прозрачную ссылку и поехал в мутный мир. Что чувствует бывший зэк, переезжая с востока на запад Волгу? И потом целый день в гремящем поезде по русским перелескам? Не входит в эту главу. Летом в Москве я позвонил в прокуратуру. Как там моя жалоба? Попросили перезвонить. И дружелюбный простецкий голос следователя пригласил меня зайти на Лубянку потолковать. В знаменитом бюро пропусков на Кузнецком мосту мне велели ждать. Так и подозреваю, что чьи-то глаза уже следят за мной, уже изучают мое лицо. Я, внутренне напряженный, внешне принял добродушные усталые выражения и якобы наблюдал за ребенком, совсем незабавно играющим посреди приемной. Так и было. Мой новый следователь стоял в гражданском и следил за мной. Достаточно убедясь, что я не раскаленный враг, он подошел и с большой приятностью повел меня на Большую Лубянку. Уже по дороге он сокрушался, как исковеркали, кто мне жизнь, лишили жены, детей. Но душно-электрические коридоры Лубянки были все те же, где водили меня обритого, голодного, бессонного, без пуговиц, руки назад —